Откуда они здесь взялись ему, абсолютно было неведомо. А вот летучих мышей и крыс они ни разу не встретили. Памва набирал в котелок воды, кое-где текущей сверху, иной по его совету не пили, и разыскивал съестные припасы в тайниках. Среди них и деликатесы, положенные знати, лимоны или изюм. Марфа шла теперь самостоятельно, но единого слова от нее они не слышали. Смотреть на царицу или ту, кто прилетел к ним, когда было более-менее светло, они не решались. «И слезы утри согрешивших и бедствующих раб твоих», — усердно повторял про себя английский капитан. Отрешенность царицы казалась отцу Памви странной. Во-первых, он был, видимо, первым, к кому она обратилась за помощью. Во-вторых, они рисковали головой. Конечно, возможно, что изменения, произошедшие с ее обликом, были ей неприятны. Но ведь и то, на что она решилась, было совсем необычным делом. И можно было, и даже нужно было ожидать всяких непредвиденных, неприглядных и даже ужасных последствий. «Нет худа без добра», — отвечал на его мысли капитан. «Если царь нагонит нас, то вряд ли узнает в нынешней Марфе собственную жену. Мне самому иной раз думается, что ее подменили, а нас оставили в дураках. Поэтому, коли уж придется оправдываться перед государем, так только в том, что мы находимся здесь». «Вообще, брат Памва, арифметика не очень пригодная наука». «Почему?» — удивлялся инок. Само удивление отвлекало его от мрачных мыслей. «Она пытается сложить, вычесть, перемножить и разделить вещи и явления, отнюдь не равны. Разве 100 миль по хорошей дороге и 100 миль в этом безмерном чулане одно и то же?» Памва не отвечал. А Дженкинсон повторял вслух: «Всемилостивой Богородицы, отжени от нас всякого врага и супостата». Потом англичанин выяснил, откуда проистекают источники свечения. Это были вентиляционные люки. Выложенные кирпичом, их шахты вели наверх. Но выбраться на поверхность не было никакой возможности без посторонней помощи оттуда. Необходимо было, чтобы кто-то сбросил сверху либо канат, либо, что еще лучше, веревочную лесенку. По мнению капитана, эти довольно редкие отдушины могли свидетельствовать о том, что именно под ними пролегал основной путь. Но вокруг было все так зыбко и неопределенно, что любые категорические утверждения выглядели малоубедительными. Их поджидали опасности. Разломы, обвалы пещерных потолков, приливы неизвестно откуда появлявшейся воды. Подземные путешественники были в постоянном напряжении и как-то меньше стали думать о Марфе, а позднее попросту забывали о ней, преодолевая различные препятствия. Странно, ведь именно она была причиной всего с ними происходящего. Но виноваты были не они. И Дженкинсон, и монах оставались живыми людьми, а царица как бы постепенно отдалялась от них, несмотря на то, что присутствовала рядом. Еще не став бесплотной, она покидала сей мир, пребывая в нем лишь некой частью своей сущности. Верхние и нижние ярусы подземной утробы имели свои особенности. Ближе к поверхности опасность представляли обвалы, ниже повышалась угроза внезапных затоплений и появления ядовитых газов, вонь от них была невыносимой. И Дженкинсон, задыхаясь, вопил из заученной молитвы: «Всемилостивая Богородица, избави нас от воздухов тлетворных!» В самом низу, а иногда спускались в немыслимые бездны, было очень мало кислорода, наступало удушье, и сердце рвалось наверх. А начиналось проникновение в эти таинственные опасные глубины так. Из подвала государева терема, где теперь временно проживала княгиня Анна, они спустились по деревянной лестнице в большой подземный манеж, не имевший отчетливой конфигурации, с кривыми нерукотворными колоннами, с более мелкими пещерами и залами по периметру. Где-то были видны блики огня, где-то слышались глухие голоса, но на пути им поначалу никто не встретился. Сориентировавшись еще наверху по компасу, Дженкинсон взял курс на север, а с тем стал придерживаться западного направления. Шли по неглубокой воде. Мощенная брусом дорога проходила по насыпи,